«Послушайте, я же не какой-то там мифический волшебник, предсказатель или всевидящий», — услышал Антон знакомый громкий голос. Голос, который вчера вел его за город. «Если вы думаете, что есть люди, которые никогда не ошибаются, то вы ошибаетесь. Да, я знаю этого парня. Он мой помощник своего рода. Он приполз к нашему дому совершенно без сил». А это уже был голос деда Василия. «Ты говоришь, что он твой помощник. Но что же ты с ним сделала, фокусник несчастный? Он же лежит здесь без сознания». «А вот это уже неправда». Первый голос обрел силу и жесткость. «Я думаю, ему пора встать». Антон лежал, не шевелясь. Он надеялся услышать продолжение разговора, но впустую. Диван, на котором он лежал, внезапно стал нестерпимо горячим, и он вскочил с него, мгновенно встав на ноги. В комнате, кроме него, находился его незнакомец с подозрительно знакомым голосом, дед Алексея и еще один старик. «Помни наш разговор, юноша», — сказал ему Александр. «Ты должен быть сообразительным». «Не надо угрожать парню. Мы уже поняли, что не все благо, что ты делаешь. Ты посмотри на него, он бледен, как простыня. Мне бы очень хотелось быть уверенным, что мы не окажемся разменной монетой в твоих действиях». «Чего вы хотите?» Лицо Александра не выражало никаких эмоций. «Чтобы ты его вылечил», — заявил дед Василий. На несколько мгновений повисла тишина. Все, кто находился в комнате, молча смотрели на помрачневшего Александра. Даже пес, пытаясь уловить внезапную мысль, внимательно следил за своим хозяином. Тот, не произнося ни слова, встал. «Мне уже не один раз говорили, что я слишком мягок», — сквозь зубы проговорил он. «Я дал вам достаточно, больше, чем нужно, и все же вы просите еще. Просите за человека, который имел глупость быть непослушным. И что хуже, забывчивым». «Юноша!» — он обратился к Антону так, что тот вздрогнул. «Такой похожий голос. Где та вещь, что я дал тебе?» «Наверное, дома», — выдавил он из себя, решив, что он все-таки сам что-то путает. «Отлично!» — процедил Александр. «Придется кое-что исправить. Мы уходим!» Объявил он, презрительно поглядывая на стариков. Те переглянулись. Василий только подумал открыть рот, как пронзительный взгляд мужчины сразу же заставил плотнее сжать челюсти. «Хорошо, что возражений нет. Похоже, вы начинаете понимать». На втором этаже громко хлопнула дверь, по деревянной лестнице послышалась дробь шагов. Антон обреченно повернулся и увидел Аню. Он обрадовался и собрался было помахать ей рукой, но за ее спиной появился Леша. Конечно, они оба дружили, да и учились в одном месте. Но Антон проявлял симпатию к девушке и втайне завидовал другу. Он был уверен, что его симпатия не останется без ответа. «Ой, Антон!» — услышал он радостный возглас. «Как давно мы тебя не видели! С тобой все хорошо?» Девушка сделала шаг в его сторону, но потом посмотрела на присутствующих и поняла, что здесь что-то не так. Леша встал рядом с ней и махнул другу рукой, изобразив улыбку. Он тоже ощутил напряжение, витавшее в комнате. «Мы это... уходим уже», — проговорил Антон и кивнул в сторону Александра. «Но как же?» — начал было Леша, но мужчина уже по привычке прервал. «Нам пора. У нас еще есть дела», — сказал он и сделал шаг к выходу. Пес последовал за ним. Антон тоже дернулся, но стоял на месте. «Идем же, это важно». «Все у тебя важно», — громко возмутился дед Василий. «О людях бы подумал». «Только и делаю, что думаю», — Александр презрительно смерил старика взглядом. «Если вы привыкли к тому, что все вокруг вам что-то должны, вы ошибаетесь». Сперва надо уметь отдавать, а потом уже заявлять права и требования. Внук по этой части получше вас будет. С этими словами он вышел из комнаты. Антон, пожав плечами, посмотрел еще раз на Аню, махнул рукой другу и тоже покинул гостиную. Последним, лениво поднявшись с пола и зевнув, широко раскрывая пасть, ушел пес. Когда хлопнула дверь, Василий со злостью хватил кулаком по столу. «Чтоб тебя, драный фокусник!» «Дед, потише!» — попытался утихомирить его Алексей. «Потише, а? Ты видел, что он может? Ты хоть понимаешь, на что он способен, а остановить его некому. Совершенно некому. Вот ни капли не удивлюсь, если тех тварей он же сюда и приволок. Власть ему нужна, а нас он запугивает тут, чтобы мы место свое знали». «Дед», — повторил внук, — «как он мог их сюда притащить, если он сам туда шел, когда... ну, когда мы его сбили?» — слегка сбившись, добавил он. «Молодежь», — продолжал громогласно вещать Василий, — «вас обмануть как два пальца. Доверчивые вы. Может, он специально бросился вам под колеса, нарочно все это устроить хотел. Да еще тебя в лес увел, дурень малолетний. Тебе еще повезло, что ты повел себя как надо. А чуть не так...» Дед шумно вдохнул и сел. «Одни переживания целый день». Он опустил голову на ладони. Внук присел рядом на корточки. «Дед, да что ты переживаешь? Нормально же все». «Нет, ничего не нормально», — покачал головой старик. «Скоро что-то начнется. В этом он...» Василий ткнул пальцем в дверь. «Был прав. Только об одном он умолчал, что, как всегда, что бы ни случилось, хуже всего будет людям». «Вась, ты что-то понял?» — спросил Палыч. «Да тут и так все понятно», — отрезал его друг и поскреб щетину. «Надо хоть побриться. Вдруг скоро помирать, а я не бритый». С этими словами он поднялся и ушел в ванную, провожаемый недоуменными взглядами. Когда за ним закрылась дверь, Палыч не выдержал и рассказал Лёше историю про Семёна и чёрную собаку. «Не может быть!» — нахмурился юноша. «Не верится мне, что он мог приказать собаке убить других людей. Он не показался мне ни жестоким, ни таким интриганом, каким его хочет выставить дед». «Вот собственными глазами видел», — Палыч уже практически шептал. «Семён сам говорил, что слышит голос собаки. Она ему якобы и указывала на то, что делать». «Лёш», — взволнованно сказала Аня, встревая в их разговор, — «ты же говорил, что тоже что-то слышишь. Слышал той ночью». «Да я просто головой, наверное, ударился», — отмахнулся он. «Ничего особенного я не слышал». Девушка ущипнула его за локоть. «Ай, за что? Чтоб не врал». «Да я и не...» — последовал второй щипок, более чувствительный. «Ладно, если ты не будешь говорить, что я псих, скажу». «Не скажу, успокойся». Девушка приобняла его и поцеловала в щеку. «После того, что я сегодня видела, даже себя психом готова считать. И поверю всему, что ты скажешь». «Ну, хорошо», — согласился Леша. Палыч приготовился слушать. «Я действительно слышал пса. Не знаю, как. Да, я знаю, что собаки не разговаривают, но это как голос в голове, как мысли, которые нельзя контролировать. Не могу более точно описать. Но он меня не заставлял ничего делать. Я просто слышал, как он разговаривает с Александром, и все». «Вот чудеса!» — протянул Палыч. «Честное слово, если бы сам своими глазами этих мохнатых уродов не увидел, ни за что бы не поверил». «Ну и ну!» — Аня беспокойно взглянула на Лешу. «А ты им что-нибудь говорил об этом?» «Нет, я думаю, они сами догадались обо всем. Черт, как ты думаешь, зачем ему нужен Антон? Я его уже 100 лет не видел, а теперь он приходит весь целехонький». «Понятия не имею», — девушка покачала головой. «Но мы не можем просто так его оставить. Опасность ему, может быть, и не грозит, но оставить его мы не должны». «Действительно», — согласился Леша, — «надо их догнать». «Дядя Паша, посмотрите, чтобы дедушка успокоился, пожалуйста. Он и так много переживает». «Да-да, конечно», — закивал тот. «Присмотрю за ним, не бойся. А вы идите, правда, нехорошо бросать друзей в беде». Но когда они вышли из дома на крыльцо, даже в дальней части улицы, они уже никого не увидели.